Глава пятая. Тьма пробуждается. Конан с ужасом разглядывал лежащие перед ним исковерканные трупы. Варвар сражался не в одном десятке жестоких битв и в сотнях более мелких схваток, но он никогда не видел ничего похожего. Кемериец никак не мог представить, какое невероятное чудовище могло так изломать и искалечить почти полтора десятка вооруженных и, судя по всему, очень умелых бойцов. Поражало даже не количество, поражал характер ранений и невероятная и какая-то извращенная жестокость, с которой неведомый враг убивал. Насколько Конан мог различить в тусклом переливчатом свете, несчастных кафитов не рубили мечами или каким-либо другим оружием. Наоборот, большая часть ран была нанесена, судя по всему, голыми руками. Разведчиков, или кто они там на самом деле, кто-то с невероятной, нечеловеческой силой ломал ударами кулаков и буквально разрывал на части. В темноте было плохо видно, но варвар видел, что одному из кафитов спороли живот, судя по всему, его же мечом, а затем удавили в прямом смысле слова собственными кишками. Другому размозжили череп, сдавив его с двух сторон, так что мозговое вещество вытекло следом за лопнувшими и растекшимися глазными яблоками из глазниц, а также из носа и из длинной трещины на задней части черепа. Третьему вырванное глазное яблоко впихнули в глотку, обнажившуюся после того, как нижняя челюсть была с неимоверной силой сломана и оторвана так, что на ее месте видны были лишь обломки черепных костей. От ужасающего зрелища Конана начало мутить. Насколько он смог разобрать в темноте, трупов было 18. 16 воинов, тех самых разведчиков-наемников в серых плащах и с легионерскими мечами. Один человек в сером богатом плаще, но вооруженный длинной рапирой кафийских аристократов, и один плотный высокий человек в тунике раба. Человек в богатом плаще, очевидно, был какой-то шишкой. Под плащом на нем была пышная шелковая рубаха. Сапоги его отличались не только добротностью, но и изяществом. А на руке было видно тонкое золотое кольцо. Шея высокого раба была густо черной от ужасных синяков и неестественно вывернута. Хотя труп и лежал спиной вверх, его лицо было направлено к потолку мрачного коридора. Борясь с тошнотой, Конан мысленно пересчитал искалеченные тела. 18. С учетом тех, кто был на входе в гробницу, и тех, кто караулил проход в большом зале, 22. В общем-то, совпадает с тем, что говорил Фионас. «Мда...» Кемериец покачал головой. «Вся королевская экспедиция полегла здесь!» Кемериец поежился. «Что же за чудовище они разбудили здесь, в мрачных подземельях?» Варвар вновь оглядел трупы и про себя отметил, что никого похожего на мудреца здесь заметно не было. Северянин поднял глаза, осматривая коридор, и вновь вздрогнул. Когда он подошел к груди трупов, загромождавших весь проход, он не смотрел на коридор за ней. Теперь же, взглянув поверх наваленных искалеченных тел, кемериец с ужасом обнаружил след неведомого убийцы. От места боя, от кровавых луж в темную глубину коридора, тянулась цепочка кровавых отпечатков огромных ступней, похожих на человеческие, но совершенно невероятного размера. Конан со страхом огляделся. Что же это за тварь, Нергал ее побери? Какой-то гигант? Человеческий выродок? Или демон, принявший гротеск на человеческую форму? Материален ли он? Можно ли с ним бороться? Кемериец из своего жизненного опыта знал, если какое-либо потустороннее существо принимает материальную форму, то его можно убить острой сталью. Но каким было существо, напавшее на королевских посланцев? Что могло перебить с такой жестокостью 17 профессиональных убийц, каждый из которых едва уступал кемерийцу в воинском искусстве? Аристократа, с детства приученного владеть мечом, и крепкого раба, Всего 18 здоровых мужиков. Кемериец терялся в догадках. Судя по тому, как лежали тела, на королевских разведчиков напали со стороны двери, ведущей в чертог, из которого лился колдовской свет. Очевидно, тварь, напавшая на них, выбралась оттуда. Что же они там нашли? Какого монстра сумели пробудить к жизни? Конан, осторожно переступая через переломанные конечности трупов, подошел к широкому дверному проему и заглянул в него. В первый момент кемериец застыл пораженный. Ничего подобного Конан раньше не видел. Внутри огромного чертога разливался переливчатый свет. В первое мгновение он казался мертвенно-зеленым, но привыкнув, глаз вычленял из него другие оттенки. От неприятно фиолетового до бледно-розового. Свет мерцал и переливался, заставляя тени в чертоге качаться и неуловимо изменяться. По стене возле входа протянулась линия мерцающих тускло-лиловым сиянием волшебных цилиндров, вроде тех, что кемериец видел в чуть не ставшей для него смертельной шахте вентиляции. Зал был загроможден разнообразными предметами, тяжелыми каменными столами, уставленными вещами и приспособлениями, назначение которых Конан даже не мог представить. Какими-то длинными гудящими ящиками, мерцающими разноцветными огоньками, заржавленными плоскими столами из потемнелого, очевидно некогда полированного металла, со странно изогнутыми столешницами и какие-то жуткие приспособления по краям, напоминающими пыточные тиски. Тут и там, на поверхности столов, несколько рядов или один на другом, стояли плоские ящики разнообразных размеров, украшенные многочисленными светящимися украшениями, какими-то кристаллами, в которых метались и колебались синие и зеленые искры. По полу велись клубки черных шнуров и трубок из мягкого непонятного материала. Они тянулись к многочисленным ящикам и приспособлениям на полу и на столах. Здесь не было так тихо, как в коридоре. Глухой шум колдовства, доносящийся снизу, здесь перекрывался жуткими звуками этой комнаты. Глухим сумеречным гудением, жужжанием и бульканьем. Казалось, что все предметы в комнате имеют свой голос. А ритмичное попискивание, скрежет и шорохи создавали гнетущую, пугающую атмосферу, усиленную угловатыми, неестественно искривленными сводами и пугающе черным камнем стен. Из чертога тянуло холодом, и неожиданно для привыкшего уже к стерильному воздуху подземелий варвара оттуда доносился странный и страшный запах, словно бы каких-то благовоний, смешанных с трупными сернистыми испарениями. Запах был сильным, не похожим ни на что, и от странного сочетания резкого кисловато-пряного запаха с тяжелой, удушающей трупной вонью, волосы на затылке кемерийца встали дыбом. В середине чертога располагалось возвышение из черного камня. На этом постаменте располагался ряд странных предметов сложной формы и непонятного назначения. Предметы были темны, но над некоторыми из них разливалось красно-голубоватое сияние. Конан, помедлив, вошел, держа меч наготове. Огромный темный чертог, пропитанный колдовством и залитый переливающимся магическим светом, пугал его. Но варвар понимал, что, возможно, именно в этом мрачном зале скрыта разгадка. Ключ, который поможет составить все фрагменты головоломки, цельную картину. Кемериец медленно обошел зал, стараясь ни к чему не прикасаться. Все здесь было покрыто тонким, но очень плотным слоем тусклой липкой пыли. На всем лежала печать немыслимой древности, но в магическом свете было видно, что большая часть предметов удивительно упорно сопротивлялась воздействию времени и была сделана на редкость массивно, крепко и надежно. Конан видел тяжелые мощные стулья из стальных труб с широкими мощными подлокотниками, массивные тумбообразные опоры столов, столешницы которых были сделаны из цельных глыб черного камня. На столах здесь стояли какие-то реторты и перегонные кубы, вроде тех, в которых маги, алхимики и целители приготовляют всякие зелья. На двух столах по краям видны были словно формы подсвечники, богато украшенные отвратительными символами, восьмилучевыми звездами и рогатыми черепами. Возле одного из столов на сложной подставке лежали, прикрытые запыленной прозрачной крышкой, какие-то необычные формы, ножи, ножницы и щипцы, напоминающие орудие пытки. Напряженно пытаясь определить, для чего же служил этот огромный чертог, он осторожно направился между столов к центральному возвышению. На черном постаменте стояло 10 штук странных предметов, окруженных разнообразными приспособлениями и тянущимися к ним откуда-то из мрака под потолком шнурами, трубами и кольчато-сегментчатыми образованиями, напоминающие металлических червей. При этой мысли тимирийца передернуло. Ему вспомнился жуткий железный паук. Если здесь есть стальные пауки, то почему же не быть стальным змеем или червям? Это бы вполне могло бы объяснить то, свидетелем чего стал варвар в темном чертоге. Он подошел близко к странным предметам на постаменте, и от того, что он увидел, все мысли вылетели у него из головы. Конан не ошибся, сравнив странные предметы с гробами. Это и были гробы, точнее, огромные саркофаги. Страшные захоронения были высотой примерно по грудь кемерийцу. Их основания и стенки были сделаны из какого-то неизвестного конуну тускло-зеленоватого желтым отливом металла и покрыты сложным переплетением металлических трубок, сегментчатых и гладких, шнуров, выступов и скоб. На широких изголовьях саркофагов блестели восьмиконечные звезды. В стенки саркофагов, ближе к изголовью, входило множество каких-то труб и железных кишок. Верхняя же панель саркофагов была сделана из толстого прозрачного материала, похожего на стекло или хрусталь, но на ощупь менее скользкого и кажущегося более теплым. Прозрачная панель, разделенная железным каркасом на три сегмента, представляла собой крышку, откидывающуюся вверх и назад на широких петлях, расположенных в изголовье. А под ней... Конан смотрел на содержимое саркофагов, и его спина холодела, а руки начинали трястись, хотя казалось, его уже нельзя было испугать ничем. Под прозрачной крышкой явно различались контуры огромного человеческого скелета. Текло было мутным, но тем не менее можно было рассмотреть тяжелый череп с мощной челюстью и какими-то непонятными железными вставками над глазницей и по бокам. Тяжелые, необыкновенно широкие кости странно деформированных, словно сросшихся ребер. Прочные кости таза и ног, все покрытые бурыми ошметками мумифицировавшейся плоти. Скелет был необыкновенно велик. Человек при жизни был выше Конана более чем на голову. Впрочем, был ли это человек? Необычайно мощный торс скелета, непомерно широкая грудная клетка с толстыми уплощенными костями ребер. Громадные кисти рук, на которых вместо костей видно было металлическое подобие пальцев, связанное с запястьем, рычагами и тягами. Тяжелые бульдожьи челюсти, из которых вместо обычных зубов росли металлические клыки. Сами огромные размеры. Все это разительно отличалось от останков обычного человека. Кемериец отступил от саркофага и направился к другим гробам. Их было 10, и из трех исходило жуткое красновато-голубоватое болезненное сияние. Конан двигался мимо саркофагов справа налево, ступая бесшумно и осторожно. Страшный колдовской чертог и монстроподобные умертвия, заточенные в металлические усыпальницы, вызывали в кемерийце страх. Конан никогда не был трусом, но все эти темные бесконечные подземелья, наполненные непонятной потусторонней жизнью, отвратительно чуждые, подавляли даже его неизгибаемую волю и отчаянно сопротивляющийся разум. Первый, второй и третий саркофаг были темны, в них лежали огромные скелеты. Четвертый саркофаг призрачно светился, и кемериец, заглянув в него, с отвращением отпрянул назад. Вдоль саркофага было закреплено несколько источников света. В изножии – бледно-голубых, в изголовье – тускло-красных с фиолетовым оттенком. А в смешивающемся голубом и лилово-красном свете на белесой стальной сетке лежала огромная мумия, усохшая, но все равно не утратившая своих размеров. Часть грудной клетки и вся правая рука мумии была сделана из металла. Видны были сложные шарнирно-рычажные сочленения и металлические тяги, очевидно, заменяющие мышцы. Также металлическим был сустав на правой ноге. На обнажившемся черепе видны были вырезанные жуткие руны. На лбу, некогда глубоко и ровно, вырезали все тот же страшный символ – восьмилучевая стрельчатая звезда. Кемериец, пораженный увиденным, отошел от жуткого захоронения. Пятый гроб был заполнен какой-то грязно-бурой жидкостью, в которой в муте плавали какие-то тошнотворного вида куски и бурые хлопья. Однако, поборов позыв рвоты, Конан вдруг сообразил, что если эти плавающие в воде куски были ошметками сгнившего трупа, то лежащий в ней труп начал разлагаться не так уж и давно. Не больше пары месяцев назад. Варвар задумался над этим, но объяснение найти так и не смог. Шестой саркофаг был похож на первые три. Темный, сквозь пыль виднелся гигантский высохший скелет. Седьмой саркофаг был пуст. Скелета в саркофаге не было, однако он выглядел древнее всех остальных. Внутри лежал толстый слой пыли, а в изножии скопились какие-то белесо-серые минеральные потеки. Восьмой саркофаг был похож на четвертый. В нем, на освещенной красно-голубым светом решетке, лежала высохшая гигантская мумия. Десятый саркофаг был темен, но Конан не стал его подробно изучать. Он в изумлении и ужасе остановился возле девятого саркофага. Ему стало ясно, откуда в подземном чертоге распространялся этот жуткий, ни на что не похожий запах гнили и лекарственных трав. Девятый саркофаг был ярко освещен изнутри. Его прозрачная крышка была распахнута и откинута назад. Из него тянуло могильным холодом. Металлическая внутренность чисто и ярко блестела в колдовском свете. А по бокам саркофага через его бортики стекала в пыль прозрачная липкая слизь и жидкость, пахнущая тем самым специфическим и тошнотворным запахом гнильцы и лекарственных трав. А в залитой, размокшей пыли перед саркофагом на каменном полу отпечатались те самые огромные босые ступни, кровавые отпечатки которых протянулись снаружи чертога по темному коридору. В онемении кемериец смотрел на открытый саркофаг, источающий горько-сладкое холодное зловоние. Эти набитые колдовством подземные пещеры, очевидно, все же являлись своеобразной гробницей, где в особых условиях были захоронены бывшие владельцы всех этих колдовских штуковин. Древние колдуны создали могучую, неподвластную времени подземную систему погребений и снабдили ее сложной колдовской защитой от непрошенных посетителей. Судя по всему, колдуны также снабдили своих усопших всем необходимым для жизни в загробном мире, о чем свидетельствуют сложенные вокруг все эти странные предметы. Вроде бы логично получается. Нет, что за чушь? Все эти мудрствования не имеют значения, за исключением того, что один из лежавших здесь погребенных гигантов пробудился от своего смертного сна и выбрался из своего саркофага. Кто выбрался из мрачного саркофага и уничтожил экспедицию, посланную королем? Варвар еще раз помотал головой, как встряхивающийся лев. «Без толку пытаться объяснять себе все это», — решил он. «Ему, Конану, сейчас нужно только одно — выбраться из этой дьявольской усыпальницы живым, желательно унося при этом какую-нибудь добычу в поясном кошеле». Однако явных драгоценностей в чертоге, как ни странно, видно не было. Создавалось впечатление, что все вещи здесь, несмотря на свое колдовское предназначение, носили утилитарный характер. Все было сделано грубо и прочно, без изящества. Кимериец внимательно рассмотрел светящиеся кристаллы, но это был тот самый легко царапающийся материал, уже виденный кимерийцем в мраморных шкафах в каморке наверху. Некоторый интерес представляли вправленные стенки ящиков, гладко отполированные кристаллические линзы. Внутри этих линз мерцали зеленые и синие огоньки, искривлялись какие-то странные ломаные линии. Он, смотря на огоньки, отметил, что шумы и бульканье под потолком над возвышением с саркофагами возникают в тот момент, когда зеленая линия в одном из этих кристаллов резко изламывается и идет вверх. Некоторое время он удивленно следил за скачками линии, затем попытался выковырять кристалл из своей оправы, поддев его кинжалом. Однако ничего не получилось. От движения клинка кристалл треснул, с громким хлопком выбросил из себя сноп искр, а Конан почувствовал уже знакомый резкий и болезненный укус. Кристалл погас, очевидно, он мог красиво мерцать, лишь вправленный в свою подставку. Кимериец пожал плечами и отошел. Северянин уже собрался покинуть колдовской чертог, но неожиданно услышал резкое жужжание наверху. Конан скинул голову и увидел висящее на стене над входом бронзовое украшение. Оно повернулось своим кристаллом к нему и словно бы пристально глядело на непрошенного гостя. Варвар, уже привыкший к магическим способностям деталей здешнего интерьера, не особенно испугался странного движения. Но как только он шевельнулся, за ним, позади и справа, раздалось такое же жужжание. Конан обернулся и увидел еще одно настенное украшение в дальней части погребального чертога. Это было уже необычно. Конан огляделся и услышал резкое жужжание слева. Бронзовое настенное украшение, висящее над какими-то железными шкафами, резко повернулось к нему и уставилось на него своим кристаллом так, что Конан почувствовал почти осмысленный взгляд. Варвар медленно пошевелился, и все три настенных украшения отреагировали на это коротким жужжанием. Затем под кристаллами их что-то вспыхнуло неярким зеленым светом. Сфокусированные пучки зеленого света скрестились на торсе кимерийца и замигали. Конан резко дернулся в сторону. Он не почувствовал никакой боли, однако непонятное поведение колдовских украшений пугало. При каждом его движении лучи зеленого света следовали за ним, а настенные украшения жужжанием поворачивались. В то же время что-то резко загудело под потолком в районе постамента с саркофагами. А в стене возле двери что-то металлически заскрежетало. Конан стремительно обернулся и увидел, что железные створки дверей медленно, неохотно смыкаются. Кимериец, не раздумывая, метнулся к дверям. Сердце его колотилось. Очевидно, магические силы, стерегшие этот странный зал, пробудились от многовекового сна и теперь собирались расправиться с непрошенным гостем. Северянин, стремительный как леопард, подскочил к дверям и боком протиснулся через сужающийся проем. Затем тяжелые створки с глухим ударом сомкнулись. И Конан оказался в мрачно-лиловой, размытой блеклой зеленью полутьме коридора. Кимериец глубоко вздохнул и отступил в сторону от кровавой груды трупов, загромождавшей проход в коридоре, но затем насторожился. Едва стих стук от захлопнувшейся двери, он услышал еле заметный шорох, почти заглушаемый неровным колдовским гулом из-под пола. Однако теперь он понял, что это за звук, и это заставило его резко затаить дыхание и поднять меч. Он слышал глухие, тяжелые шаги. Конан не стал дожидаться, когда это приблизится к нему. Варвар, обогнув разбросанные по полу коридора трупы, по возможности вытер подошвы своих сандалий о пол и тихо поспешил вправо по коридору, туда, где, по его предположениям, должна была находиться лестница наверх. Он миновал длинный участок коридора без дверей. Бледные магические факелы здесь горели редко. Вокруг была густая темнота. В темном промежутке Конан остановился и прислушался. Шаги за ним приближались. Конан услышал за собой тяжелый топот. Скрываться дальше не было смысла. Кемериец, наплевав на протесты растянутых мышц ног, бросился вперед со всей скоростью, на которую был способен. Он бежал, думая лишь о том, чтобы добраться до освещенного участка коридора, чтобы его не настигли в кромешной тьме. Он бежал так быстро, как только мог, и с ужасом слышал тяжелый топот позади. Дыхание сбивалось. Мимо мелькали закрытые двери с жуткими символами рогатых черепов, а за его спиной гремели шаги, и жуткий инфрабасовой голос ревел какие-то непонятные слова. Впереди показался белесый, тусклый факел-светильник. Очевидно, они добежали до самого конца коридора. Кемерец различил впереди тупик и темный дверной проем в нем, а рядом с ним желтое свечение панели ловушки. Прятаться некуда, впереди темнота. Здесь хоть какой-то свет, значит, остается одно. Яростно ощерившись, Конан на бегу скинул меч, надеясь, что стальной клинок будет действенен против древнего ужаса. Он удвоил усилия и изо всех сил рванулся к освещенному магическим факелом черному проему двери. И неожиданно шаги сзади стихли, затем возобновились, но начали отдаляться куда-то вправо и вскоре затихли. Конан с недоумением развернулся, держа, однако, меч наготове. Но все было тихо. Почему его преследователь повернул? Кемериец не понимал, однако раздумывать было некогда. Варвар вновь развернулся и побежал дальше по коридору, стараясь как можно быстрее добраться до лестницы. Он проскочил под лилово-зеленым волшебным факелом и юркнул в темный проход. За дверным проемом оказалась маленькая темная каморка. Комнатушка была заполнена практически непроницаемой тьмой. Лишь из коридора в нее падал слабый свет. Кемерец пробежал через нее и выскочил через второй дверной проем, ожидая оказаться на винтовой лестнице. Однако надежды обманули его. Конан оказался не на ступенях винтовой лестницы, а в каком-то обширном помещении, погруженном в глухую кромешную тьму. Кемерец застыл на месте, вертя головой. Глаза привыкли, но света было очень мало. Желтой звездочкой справа от прохода горела пасть-ловушка. В слабом свете от нее кемерец различил во тьме какие-то смутные контуры, тянущиеся слева от него, вниз и вверх. Лестница? Возможно. Конан шагнул вперед, но в это мгновение произошло одновременно несколько событий. Наверху что-то глухо металлически лязгнуло, словно распахнулась большая металлическая дверь. За спиной Конана пасть-ловушка громко и басовито свистнула, и створка двери, с рокотом повернувшись на петлях, с гулом и ржавым лязгом встала на свое место. Кемерец застыл, ожидая, что последует за этим. Но через мгновение с воплем зажмурился, закрыв руками глаза, потому что над его головой вспыхнул, показавшийся ослепительным после темноты, белесо-розовый свет с какими-то трупно-зеленоватыми оттенками. Несколько мгновений Конан ничего не видел, ослепленный неожиданно вспыхнувшим светом. Затем, когда его глаза понемногу привыкли, он огляделся. Он стоял на площадке лестницы, пролеты которой слева от него уходили вверх и вниз. Свет, ослепивший в первый момент кемерийца, исходил от трех светильников, подвешенных под потолком на черных цепях, белесых эллипсов в шипастой оправе. Лестничные пролеты каменные, на угловатых стальных балках, очень широкие, но достаточно крутые, с тонкими железными перилами, с торчащими из них кольями, похожими на декоративные острия копий, уводили вверх и вниз. Ближний ко входу шел вниз, в темноту. Наверху, над тем пролетом, который шел вверх, виднелся свет. А в середине площадки, из-под потолка, свешивалась ужасная конструкция. Короткая железная рама из толстых металлических балок, а на ней, в подобии железных тисков, половина человеческого скелета с ребрами, окованными железными полосами. Череп, скрепленный грубыми железными скобами, без челюсти, но с вставленными на месте глазниц красным и зеленым камнями. Вместо рук у ужасного умертвия от плечей отходили какие-то металлические трубки, в которых входили пучки черных шнуров, идущие от основания черепа мертвеца. Трубки скрывались в задней части непонятного короба. К трубкам подходили полосы каких-то рубчатых рукавов, унизанных, словно набитых, яркими бронзовыми цилиндриками с бордово-красными наконечниками. Все это крепилось к нише под потолком на цилиндрическом железном основании с полоской зубчатой насечки и перекрещивающимися зубчатыми шестернями. Все это Конун рассматривал несколько мгновений, пока волшебный свет заливал каменную лестницу. А затем наверху что-то звонко щелкнуло, и лестница погрузилась во мрак. Что за ужасную вещь он разглядел под потолком? Скульптуру? Украшение? Или нечто совершенно иное? Какое-то время кемерийц стоял, потрясенный увиденным. Но спустя несколько мгновений варвар отбросил все завихрившиеся в его мозгу мысли. Сейчас важнее было выбраться отсюда, а не разгадывать древние загадки, иначе тяжело ступающее чудовище из коридора доберется до него. Тем более глаза у жуткой скульптуры не светились, а значит, она скорее всего не опасна, поскольку непонятная магия подземелья, видимо, как-то связана с этим странным неживым светом. Варвар вспомнил демонический укус светящейся пасти ловушки и зябко передернул плечами. Кемерийц быстро пошел к лестнице, а затем вверх. Он сбежал уже на два пролета, когда услышал наверху скрип. В нескольких пролетах над ним что-то сильно заскрежетало, затем раздался металлический щелчок, и сверху донесся короткий и немузыкальный писк панели ловушки. Варвара прошиб холодный пот. Наверху, где-то над ним, захлопнулась дверь и зазвучали быстрые и тяжелые шаги, спускающиеся к нему. Страха не было. Вместо него Конана обуяла холодная ярость. Древняя тварь поймала его в ловушку. Ну что ж, он устал бегать. Варвар застыл в темноте, сдерживая дыхание и стараясь ни единым шорохом не выдать своего присутствия. Кемерийц решил использовать темноту в качестве прикрытия, надеясь, что почувствует приближение противника. Тяжелые шаги замедлились. Кемерийц широко раскрытыми глазами смотрел в кромешную тьму. Что оно? Откуда взялось? Как оно будет атаковать? Следы, виденные Кононом, были похожи на человеческие. Наверное, это было более или менее человекоподобным. Кемерийц ждал, сжавшись в комок, и с ужасом почувствовал живое тепло и тяжелый запах мужского пота, нечистот и еще какой-то кисло-горьковато-лекарственный. Тот самый запах, что ударил ему в нос, когда он вошел в чертог с саркофагами. Кемерийц, распрямляясь, как стальная пружина, прыгнул вперед, нанося длинный горизонтальный удар мечом, метя примерно в область шеи. Клинок свистнул в воздухе, и сердце кемерийца загорелось надеждой. Острие меча с мокрым звуком вспороло живую плоть. Однако затем клинок скользнул по чему-то гладкому и твердому, выбив искры. В ответ в темноте раздался яростный басовой вопль. И Конан получил сокрушительно тяжелый удар в плечо, словно его ударили кузнечной кувалдой, обернутой в твердую кожу. Нечеловеческая сила удара потрясла варвара. Плечо мгновенно отнялось и, судя по всему, начало опухать. Конан вслепую махнул перед собой мечом, и тут его схватили за правое запястье. Толстые, неимоверно сильные пальцы стиснули руку варвара, раздавливая мышцы и сухожилия, и потянули в бок. Конан попытался противиться, но то, что схватило его за руку, обладало просто чудовищной силой. Кимерийца развернула кругом. Он почувствовал прикосновение к горячей потной коже, под которой ходили огромные бугры мышц. Что-то металлическое ободрало ему грудь, и Конан, ударившись о стену лестницы, кубарем полетел на ступеньки. Не будь варвар столь силен и вынослив, этот бросок выбил бы из него сознание и вырвал бы у него меч, возможно, вместе с кистью руки. Но Конан, лишь ударившись боком и спиной о ступени, вскочил. Падать было нельзя. Упал, значит, умер. Он сумел не выпустить меч, хотя его запястье теперь стремительно опухало. Чуть затянувшиеся царапины на его руках и плечах от резких движений разошлись. Ссадины на спине и ногах тоже начали кровоточить. Он услышал резкий выдох и быстро откинулся назад, а затем, нырнув вперед, сделал выпад. Глухой басовой вопль сообщил ему, что он попал в своего врага. В тот же миг справа на голову Конана обрушился сильный удар. Что-то тяжелое вскользь проехалось по уху кимерийца, отчего в голове его зазвенело. И он вновь отскочил, моля богов о том, чтобы не упереться спиной в стену. Его противник был невероятно, нечеловечески силен, быстр, но, как это ни странно для подземного жителя, в темноте видел не лучше Конана. Хриплое рычащее дыхание приблизилось. Северянин взмахнул мечом, но удар прошел мимо. В следующий момент Конан получил сильнейший удар под дых, выбивший из него дыхание и почти согнувший пополам. В глазах потемнело, в животе все сжалось холодный ком. С хрипом, буквально на одной силе воли, кимерийца разогнулся и ударил гардой меча, метя в лицо. Тяжелый кулак впечатался в твердое, но в тот же миг сам кимерийц получил удар по ребрам, заставивший его взвыть от боли, а затем его оглушительно сильно ударили в бедро. Очевидно, противник метил Конану в пах, но кимерийц вовремя выставил вперед ногу, и удар пришелся в бедро, чуть выше колена. Сила удара швырнула северянина, как какого-то щенка. В глазах Конана вспыхнули фонтаны искр. Варвар упал, и в тот же миг его с огромной силой пнули ногой в живот. Конан откатился в сторону и, приподнявшись на колено, слепую махнул мечом параллельно полу. Он не ожидал попасть. Скорее, это была попытка отогнать противника. Но кончик меча зацепил что-то, и в темноте над ним раздался жуткий рев ярости, перемежаемый рычащими и скрежещущими словами. Конан попытался вскочить, но из темноты его с яростным ревом ударили в бок. Под черепом у кимерийца вспыхнули искры. Он снова отлетел в сторону, на этот раз выронив меч. Монстр, напавший на него, если и видит в темноте, то очень слабо и бьет не точно, но за счет своей невероятной силы он несколькими ударами вполне может убить его. Кимерий чувствовал, что смерть приближалась. Конан, подстегнутый яростью и отчаянием, извернулся и метнулся вперед, туда, где во тьме прозвучал шаг. Его руки и плечо уперлись в массивную толстенную лодыжку, обвитую титаническими мышцами. И резким рывком всего туловища кимерийц толкнул своего противника, как он полагал, под колено. Кемерийц не особо был уверен в успехе такого приема, но резкий рывок к его радости сработал. Громко и яростно взревев, это упало, молотя все вокруг. Конан вскочил и бросился прочь. Путь наверх закрывал беснующийся в темноте монстр, поэтому варвар бросился по лестнице вниз. Меч он подобрать не успел. Кемерийц мчался вниз по лестнице. Наверху над ним ревел во тьме голос его неизвестного врага и гремел тяжелый топот. Каждая клеточка тела кемерийца ныла после жутких ударов из темноты. Дышать было трудно, избитое тело все болело. Ребер и живота варвар просто не чувствовал. Правое плечо горело, ноги слушались с трудом, но кемерийц, сцепив зубы, из последних сил бежал вниз. Пролет, еще пролет, еще! Он миновал ту площадку, с которой вышел на эту лестницу, пробежал мимо сверкающей желтым огоньком пасти ловушки и помчался вниз. Его чудовищный противник с ревом мчался следом, выкрикивая какие-то непонятные слова на неизвестном Конану языке. Варвар пробежал еще пару пролетов вниз. Он уже начал выдыхаться. В груди все горело. Дыхание кемерийцу сдавливало судорогой. Преследователь, тяжело топавший в полутора пролетах сверху, не догонял и не отставал. Варвар, собрав все силы, еще быстрее припустился вперед. Ему удалось оторваться от преследователя еще на полпролета, и неожиданно варвар понял, что тяжелый топот позади него дробно оборвался и стих. Кемерийц на секунду запнулся от изумления и неожиданности, но затем бросился бежать вниз. В мозгу северянина клубился вихрь мыслей. Почему? Отчего преследователь прекратил гнаться за ним? Это было так же, как в прошлый раз в коридоре. Тогда гнавшийся за кемерийцем монстр свернул, оставив преследование варвара, и поймал кемерийца в ловушку, обойдя его с верхнего этажа. Неужели это новая ловушка? Кемерийц застыл на месте, не зная, что предпринять. Затем наверху, в нескольких пролетах выше, что-то гулко зарокотало и оглушительно бухнуло металлом о металл. Конан узнал звук магической двери. Но закрылась она или открылась? Впрочем, времени на раздумье не было. Звук шел не издалека. Лязгнувшая дверь была той, через которую Конан попал на эту лестницу. До нее было пролетов 5. Пробежать их для преследовавшего кемерийца чудовища – дело нескольких мгновений. Варвар повернулся и бросился дальше вниз, стараясь как можно скорее увеличить дистанцию между собой и скрывшимся во тьме чудовищным преследователем. Проскочив еще один пролет, он заметил внизу, на следующей площадке, знакомый желтый свет. Похоже, он, убегая от монстра, спустился еще на этаж ниже пещеры под тем уровнем, на котором был расположен чертог с саркофагами. Внизу ясно виднелся слабый отблеск желтого света, и, выскочив на площадку, кемерийц безошибочно определил его источник. Пасть-ловушка рядом с очередной дверью. Конан бросился к желтому огоньку. Если дверь будет открыта, то он сможет скрыться за ней от преследовавшего его чудовища. Варвар подбежал к двери, во мраке нащупал знакомое кольцо с длинным истертым рычагом, рванул его. Но хитрый запор не поддавался, дверь была заперта. Конан, зарычав сквозь зубы, бросился в сторону пролета, ведущего дальше вниз. Но неожиданно за его спиной что-то глухо пискнуло, свет пасти ловушки погас, и внутри двери раздался металлический щелчок. Кемерийц недоуменно повернулся в сторону двери, и тут вверху что-то металлически загрохотало, зажужжало, раздался повторяющийся тонкий, но какой-то неживой писк. И раздалась серия частых и звонких, словно напрасных, металлических щелчков. Северянин скинул голову вверх и с ужасом увидел вверху под потолком два светящихся глаза, красный и зеленый. словно бы выдвинувшиеся вниз из потолка. Что-то жужжало. Глаза жутковато сужались и расширялись. Казалось, они уставились в бессильной ярости прямо на Конана. Кемериец отступил назад, со страхом глядя на них, и вдруг понял. Скульптура череп! Она движется, так же, как двигаются те странные бронзовые украшения на стенах. Варвар недоверчиво посмотрел на разноцветные огни. Следует ли Конану тоже опасаться этих странных украшений? Вероятно, все же да, как и всего, что связано с магией. Присмотревшись, варвар с огромным трудом различил в темноте какие-то движущиеся шторки и рычажки, которые и издавали металлические щелчки. Они словно должны были что-то втолкнуть в трубки из металлического короба, но захватывая лишь пустоту, с тупым механическим упорством щелкали и щелкали. Кемерис чуть подождал и выдохнул. Видимо, все же ужасное потолочное украшение не представляло для него опасности. Но с другой стороны, почему оно тогда выдвинулось откуда-то из потолка, словно готовясь напасть? И потом, у этой скульптуры глаза светились. Решив для себя, что свисающих с потолка скульптур с черепами все-таки следует опасаться, Кемерис недоуменно пожал плечами и поскорее отступил к двери. Нащупав в кромешной темноте ручку двери, он осторожно попытался повернуть ее, и кольцевая рукоятка с негромким треском провернулась вокруг своей оси, отперев дверь. Конан, стараясь не шуметь и оглядываясь на сумеречно светящиеся позади себя разноцветные глаза колдовской скульптуры, отворил тяжелую створку, скользнул внутрь и, затворив за собой дверь, прижался к холодному металлу и прислушался. Все было тихо. Грозных тяжелых шагов не было слышно. Из-за приоткрытой другой двери маленькой комнатушки лился зеленовато-лиловый свет уже знакомых Конану мерзостных факелов. Кемерийц поискал глазами, чем бы заклинить запирающую рукоятку двери, но во тьме комнатки ничего было не разглядеть. На поясе у варвара висел оставшийся у него недлинный нож. Короткий простой клинок, без гарды, в кожаных ножнах, которым Конан пользовался как хозяйственным ножом. Кемерийц вытащил его из ножен и взвесил на руке. Затем, с сожалением вздохнув, пошарил рукой по двери и, нащупав в старом металле то ли щель, то ли трещину, надавив всем своим весом, воткнул туда кинжал, заклинив кольцевую рукоятку. Если чудовище все еще где-то на лестнице, то заклиненная дверь задержит его хотя бы на какое-то время. Но тем не менее, задерживаться здесь не следовало. Оттолкнувшись от двери, полушагом-полубегом, он миновал каморку и выскочил в коридор, откуда лился болезненный свет колдовских факелов. Там варвар остановился, прижавшись к стене. Нужно было срочно соображать, как воспользоваться дарованной ему отсрочкой. Кемерийц на секунду задумался, ища решение, но в этот момент что-то резко и сдвоенно лязгнуло за его спиной. Вверху глухо щелкнул металл. Варвар скинул голову и увидел, как металлическая панель на потолке неожиданно отъехала в сторону на сложном рычажном подвесе. И из образовавшейся дыры вынырнула уже знакомая ему жуткая скульптура. Короб со сдвоенными трубами, с укрепленным на нем скелетом. Однако она не была похожа на те, которые кемерийц видел ранее. Те живые скульптуры были заторможенные, вялые, словно бы магия, двигавшая их, не имела достаточной силы, выдохнувшись за тысячелетия. У первой вон даже глаза не светились. Эта же, наоборот, была быстрой, и ее невероятная быстрота ужасала. Глаза камня черепа, закрепленного на железной раме на скульптуре, горели резким, ярко-алым и зеленым светом. Ужасающее потолочное украшение с лязгом выдвинулось вниз и быстрым, пугающим движением уставилось на кемерийца, направив на него свои сдвоенные трубки. Череп со сверкающим злобным огнем, самоцветными глазами, ухмылялся дьявольской мертвой улыбкой. Кимерейс какое-то мгновение не мог понять, что происходит. Железные ленты с медными сочленениями по бокам скульптуры резко дернулись, а на боковых частях короба со звонким щелчком отъехало назад и вновь вернулись вперед какие-то поблескивающие рычажки, заталкивая латунные цилиндрики. И северянин неожиданно осознал, что же все это напоминает ему. Нацеливаемый и взводимый арбалет. Кимерейц рванулся в сторону, поняв, что сейчас будет. Однако последовавшее все равно стало для него неожиданностью. Из торчащих из короба двух труб вырвались длинные языки оранжево-желтого пламени, залив сумеречный проход ослепительным ярко-оранжевым светом. Уши заложило от оглушающего яростного грохота и воя. Тускло-лиловые линии мгновенным росчерком прочертили воздух. За его спиной оглушительно грохнуло. Полетели осколки раскрашенного камня стены, больно рвущие кожу на спине и плечах. В коридоре тяжело, кисло и в то же время приторно-сладко запахло. Кимерейц рванулся от демонического украшения вперед по коридору, где в двух десятках шагов впереди стены расходились, но дьявольское устройство дернулось, нацеливаясь в направлении варвара, и вновь изрыгнуло грохот и языки пламени. Конан пригнулся, пытаясь как можно быстрее скользнуть за поворот. Но что-то тяжелое, горячо и страшно рвануло кимерийцу плечо. Сильнейший удар бросил его на несколько шагов вперед. От резкой острой боли он чуть было не рухнул на колени. До спасительного поворота было уже футов 10. Метнувшись к другой стене, варвар под новый раскат оглушительного, убивающего грома скользнул за поворот. Из разодранного плеча хлестала кровь. Варвар выскочил в обширное низкое помещение, заставленное какими-то сложными механизмами, гудящими, двигающимися и вращающимися во все убыстряющемся ритме. Здесь царил зеленовато-белый колышущийся полумрак. Продолжая линию коридора, вперед тянулся проход, узкий, стиснутый какими-то сложными трубчатыми конструкциями с рычагами и воротами на них. По углам в мрачных тенях виднелись какие-то серые ящики. Более мелкие ящики висели на темных стенах. Дальше проход снова переходил в коридор, затем вновь расширялся. В отдалении виднелись какие-то ответвления, открытые и закрытые двери, поперечные проходы, образующие сумрачный серо-желтый лабиринт, темно-каменные стены которого терялись в неровном болезненном освещении. Редкой цепью под потолком прохода горели тускло-зеленоватые с какой-то болезненной желтизной волшебные сферы. Большего кимерийц рассмотреть не успел, потому что с двух сторон от выхода из коридора с изрыгающей огненную смерть ловушкой из-под потолка узких проходов вдоль края помещения с громким железным лязгом выскочили еще две смертоносные скульптуры. Конан мгновенно прыжком бросился в сторону, нырнув вперед и вправо, стараясь укрыться за станинами какого-то непонятного приспособления с многочисленными вертящимися с разными скоростями зубчатыми колесами и какими-то ребристыми трубками. Вновь раздался оглушающий гром. Полутемный коридор озарился серией оранжевых вспышек. Визжащая смерть, прочертив огнисто-лиловый след, мелькнула мимо него, и на стене, в торце прохода, вспыхнула серия оранжевых дымчатых вспышек. Что-то противно свистнуло над ухом, металлически застучало по стенам. Вновь раздался частый грохот, огненные стрелы замолотили по полу, почти под ногами Конана. Раскрошили в обломки железные трубы слева от него. Из труб ударили струи раскаленного пара. кимериец, оглушенный, обожженный паром, ошалелый, с разодранным в клочья плечом, едва успел увернуться от грохочущих вспышек и нырнул за толстые на каменных основаниях крепления сложного механизма с трубами. Сердце заходилось, плечо пронзало жестокая боль, правая рука начинала неметь. Он привалился спиной к вибрирующей каменной станине и, шипя от лютой боли, осмотрел свою руку. Удар огненной стрелы прошелся вскользь, повредив плечевые мышцы и пропоров глубокий разрыв чуть выше бицепса. Все было обильнейше залито кровью. Голова кружилась от кровопотери. Конан с силой зажал рану ладонью и попытался перевязать ее, однако сделать это было толком нечем. Наконец он, кривясь от боли, стащил с себя свою кожаную безрукавку и, разорвав ее зубами на неровные полосы, как мог, перевязал себе плечо. Пожалуй, это было худшее из всех переделок, куда ему приходилось попадать. Пропитанное мерзкой магией подземелья, из которого никак не выбраться. Ловушки и колдовство. Колдовские механизмы, приводимые в действие неизвестными силами. Кусающие жилы. То чудовище во тьме на лестнице. А теперь еще демоны, селившиеся в скульптуры под потолком. Чем другим можно объяснить этот грохот? Языки пламени и лиловые полосы, вылетающие из этих трубчатых приспособлений. Что же это за дрянь? И что они выстреливают? Это не похоже на стрелы или что-либо еще. Это нечто непонятное, неведомое. Летит оно гораздо быстрее стрел, даже арбалетных. С высоким злобным свистом спарывает воздух и оглушительно взрывается при ударе. Из прохода сквозь грохот и лязг металлических механизмов вокруг него, сквозь ставший громче и натужнее подземный рев, доносились короткие металлические жужжания. Демоны, очевидно, поворачивали свои зелено-красные кристаллические бельма в поисках жертвы. Конан осторожно, очень медленно высунулся в коридор, прячась за трубами и стараясь остаться незамеченным. Сквозь облака горячего пара он разглядел висящие под потолком скульптуры, настороженно, словно ищущие, поворачивающиеся из стороны в сторону. Стоило Конану высунуться чуть дальше, чтобы получше рассмотреть их, как сдвоенные трубки скульптур мгновенно развернулись в его сторону. Конан рывком спрятался обратно, и прогрохотавшая очередь вспышек лишь искрошила угол, за которым он спрятался. Очевидно, понял кимериец, сдвоенные трубки этих странных приспособлений являются своего рода проводником их демонической силы. Он был прав в своем сравнении этих штуковин с арбалетом, с той лишь разницей, что метают они не болт, а фиолетовую вспышку магической энергии. А скелет, присобаченный к этим странным приспособлениям, очевидно является вместилищем недоброго духа, который создает эти вспышки энергии и направляет их. Совершенная система защиты, способная защитить эти подземелья от вторжения любых непрошенных гостей. Как бы то ни было, сидеть на месте Конану определенно не стоило. Как он уже заметил, в этом проклятом подземелье количество опасностей со временем только возрастает. Кафиты, изувеченные тела которых он обнаружил этажом выше, определенно разбудили что-то такое, что беспокоить ни в коем случае не следовало. Теперь вся древняя гробница просыпается от вековечного сна. В ней оживает древнее колдовство и восстают к жизни мрачные демонические создания, как вот эти проклятые скульптуры под потолком. Варвар от души проклял покойных кафитов, проявивших, как всегда это делают цивилизованные люди, неуважение к мрачным древним силам. Руку вновь прорезала жестокая боль, и кимериец, скорчившись, зашипел сквозь зубы, стараясь не застонать в голос. Несмотря на ранение, ему нужно было во что бы то ни стало скорее выбираться отсюда, так как если так пойдет дальше, скоро смерть будет подстерегать его здесь на каждом шагу. Варвар, стиснув зубы, поднялся на ноги. Куда идти? Конан затравленно осмотрелся. Назад? Бессмысленно. Если он и прорвется мимо твари, вне всякого сомнения, поджидающей его на лестнице, то ему все равно не удастся проскочить мимо свисающих с потолка гремящих ловушек. Волшебные стрелы разорвут его в клочья, как только он высунется из-за укрытия. Вперед! Единственное разумное решение – пробраться через этот этаж и попытаться отыскать лестницу, ведущую наверх. Наверняка она есть. Конан уже примерно понял планировку этих подземелий. На каждом этаже, в обоих концах центрального коридора, есть лестницы. Кемерийц, с трудом придерживая раненую правую руку, двинулся вперед, по возможности бесшумно, но быстро, насколько это было возможно в его состоянии. Очевидно, сообразил он, демонические ловушки, извергающие колдовской гром и огненные стрелы, до поры до времени скрыты в потолке за тяжелыми стальными плитами. Когда непрошенный гость проходит мимо, срабатывает какой-то механизм, и плита откидывается в сторону, высвобождая скульптуру, скрывающую в себе демона. Впрочем, в механизме варвар не был уверен. Вполне возможным было и то, что демон изнутри своей темницы в потолке может чувствовать приближение чужака. Он продолжал пробираться в сумеречном переплетении неведомых странных механизмов, перебегая от одной гудящей громадины к другой, внимательно осматривая потолок и с опаской выглядывая из-за углов, прежде чем пересечь поперечные проходы. Разорванное колдовской молнией плечо болело нестерпимо, хотя кровотечение понемногу остановилось. Варвар, стараясь быть как можно более незаметным, пробирался по лабиринту проходов между какими-то железными конструкциями. Здесь было не холодно, как на других этажах подземелья, а тепло и душно, но не влажно. В сухом мертвом воздухе стояла смесь неприятных запахов. Запаха нагретого металла, пыли, ржавого железа и еще чего-то незнакомого и странного. Местами пахло тяжело и резко, как пахнет нагретая на солнце нефть. Местами, наоборот, тянуло холодным и резким запахом, какой бывает в воздухе после грозы, но во много раз резче и сильнее. Кемерийц пробирался мимо ревущих и гремящих огромных механизмов. С того момента, как он вошел в эти подземелья, он уже слегка попривык к отталкивающей архитектуре этих огромных чертогов, а потом, в темноте, слабо разбавленный красным светом магических факелов, мало что можно было разглядеть. Здесь же, в освещенных множеством магических факелов и светящихся сфер залах, все можно было разглядеть в подробностях. Огромные механизмы вокруг него жили какой-то своей, непостижимой, сложной жизнью. Колеса и шкивы странных устройств вращались и скрежетали. Где-то грохотали цепи, снизу из-под пола доносился неровный, прерывающийся колдовской гул, ставший здесь значительно громче. Многие машины стояли неподвижно, однако на мраморных постаментах возле таких перемигивались разноцветные светящиеся кристаллы. Что-то шипело и булькало в бесчисленных разноцветных трубах под потолком. Десятки толстых черных жил, слишком хорошо знакомых кемерийцу, тянулись по полу во всех направлениях. Многие из механизмов были украшены отвратительными символами, неровными, корявыми, восьмиконечными звездами, уже знакомыми Конану, а также рогатыми черепами в разных вариациях. Местами на небольших площадках между механизмами располагались возвышения, заставленные непонятными ящиками, покрытые какими-то рукоятями и квадратными и прямоугольными выступами и знакомого уже Конану легко трескающегося полупрозрачного разноцветного материала. Возле этих возвышений стояли металлические шкафы, железные бочки, а также жуткой формы подсвечники из толстых металлических прутьев с основанием в виде восьмиконечной звезды. Но вместо свечей горели колдовские факелы. Вокруг них лежали какие-то бурые, шарообразные предметы, и кемерийц с ужасом понял, что это истлевшие, высохшие до неимоверной степени человеческие черепа. Кости были невероятно древними, так что рассыпались от малейшего прикосновения, но варвара поразило само количество этих черепов. Они громоздились пирамидами по 30-40 штук. Бурые, лишенные челюстей, растрескавшиеся, опоясывая жуткие подсвечники. Возле каждого следующего подсвечника неизменно встречались такие нагроможденные черепа. Кенерис пригляделся к ним и обнаружил, что не все эти черепа являлись человеческими в привычном ему смысле. Некоторые из них были жутко искажены и искривлены. Конан решил не приглядываться больше к жутким черепам и поскорее пошел дальше, не глядя на ужасные светильники. Из-под потолка, со стен и со станин механизмов тут и там свешивались знакомые уже бронзовые украшения с кристаллом глазом, поворачивающиеся туда-сюда. Когда кимерейц проходил мимо них, они следили за ним неживым механическим взглядом. Варвар постепенно выбрался к центральному проходу между механизмами, но вынужден был вновь спрятаться. Под потолком прохода, жужжа, поворачивались демонические смертоносные скульптуры. Кимерейц вновь спрятался в переплетении труб и гудящих механизмов и, перебегая между гигантскими машинами, постепенно добрался до дальнего края помещения. Однако и здесь невозможно было выбраться. Так же, как и на входе в этот зал, под потолком грозно шевелились железные демоны. Кимерийц попытался высунуться в коридор, но страшные скульптуры тут же развернулись в его сторону, и варвар еле успел спрятаться за какой-то железный постамент. Загрохотало. Лиловые искры прошили воздух, и на том месте, где только что была голова кимерийца, вспыхнули яркие оранжевые вспышки. Кимерийца обсыпало мелкими, больно жалящими осколками камня и металла. Он с воплем шарахнулся назад, стараясь прикрыть глаза. Кимерийц поспешно отполз от угла постамента. Даже если он проскользнет мимо демонических скелетов, надзирающих за боковыми проходами вдоль края чертога, то на середине коридора висит еще один такой же демон, заключенный в скульптуру. Коридор насквозь простреливается им. Кимерийц не успеет сделать и двух шагов, как магические молнии, или что это там такое, разорвет его на части. Неужели выхода нет? Варвар вновь поднялся на ноги и, прижимая рукой раненое плечо, двинулся к правой стене зала. Он видел там дверные проемы и надеялся, что некоторые из них будут открытыми. Однако, когда он достиг бокового прохода и высунулся из-за скрипящего многоколесчатого механизма, внутри которого с лязганием сталкивались какие-то тумбообразные металлические цилиндры, то не сумел сдержать вздох разочарования. Под потолком коридора жужжала еще одна демоническая скульптура. Стоило варвару шевельнуться, как она мгновенно повернулась в его сторону. И кимерийц вынужден был поспешно спрятаться. Конан уже плохо соображал, сказывались сильнейшие встряски, перенесенные им за последние часы, и общее переутомление. Больше всего варвару сейчас хотелось упасть в каком-нибудь закутке этого мрачного подземелья и спать, стараясь набрать силы. Однако кимерийц не мог себе этого позволить. Конан пробирался вдоль дальнего от входа края огромного зала, в надежде еще раз попытать счастье возле центрального прохода, когда заметил нечто темное справа от себя. В дальней от входа стене зиял открытый дверной проем. Пасть-ловушка справа от него не светилась, и прямоугольник двери зиял темнотой. Дверной проем был не точно напротив прохода между огромными механизмами. До него было всего шагов 10. Кимерийц понял, что перед ним открылся шанс. Варвар осторожно выглянул из-за очередного машинного блока. Слева от него, возле центрального прохода, с потолка свисала демоническая скульптура. Жуткое устройство медленно поворачивалось из стороны в сторону, выискивая жертву. Кимерийц осторожно высунулся вперед, и демоническая скульптура тут же повернулась в его сторону. Конан резким рывком вернулся в свое укрытие. Очевидно, колдовская скульптура способна была как-то чувствовать его движение. Она поворачивалась в его сторону, даже если ее глаза были направлены прочь от него. До темного проема двери было так близко. Кемериец, крайне осторожно высунувшись, ждал, внимательно глядя на поводящую своими трубами из стороны в сторону демоническую скульптуру. Демон не заметил его медленного, осторожного движения и не метнул в него свои молнии. До двери было всего 10 шагов. Кемериец напрягся и, не обращая внимания на боль во всем теле, бросился вперед, молясь, чтобы за темным провалом двери помещение не оказалось тупиковым. Длинным прыжком, от которого заныли все мышцы, варвар выскочил на середину прохода. Отчаянно, как попавший в ловушку леопард, Конан рванулся вперед. За спиной его раздался яростный грохот. Чуть ниже лопаток кожу обдало горячим воздухом. Затем кемериец, как мячик, перекатившись через голову, силой ударивший спиной о камень пола, вкатился в проход. За ним в коридоре лязгала демоническая скульптура, выбивая волшебными лиловыми молниями осколки камня из пола и стен. Он хотел было перевести дух, но неожиданно с ужасом кемериец услышал глухие, тяжелые шаги, раздающиеся со стороны прохода. Он бросился бежать. К счастью, комнатушка, где оказался варвар, не была тупиковой. В глубине ее светлел еще один дверной проем. Конан, спотыкаясь о какие-то невидимые в темноте предметы, скользнул туда. Пустота. Он оказался в каком-то узком то ли коридоре, то ли вспомогательном проходе. Тусклый свет лился от слабо светящегося волшебного факела под потолком. Блеклое освещение выхватывало маленький отрезок узкого коридорчика, а дальше за поворотом вновь лежала тьма. Варвар бросился вперед и свернул за поворот коридора влево. Пробежав полтора десятка шагов, он уперся в стенку. Коридорчик вновь поворачивал, на этот раз вправо. Вдалеке виднелась полоса тусклого света. С трудом соображая, что делает, варвар, задыхаясь, бросился туда. Он пробежал еще какое-то расстояние, и слева от него открылся короткий переход, в конце которого виднелся моргающий свет. Конан высунулся туда. Какое-то время все было тихо. Затем, когда кемериец вновь шевельнулся, в конце коридорчика лязгнуло, и из-под потолка с металлическим грохотом выдвинулась еще одна смертоносная скульптура. Конан, осознав, что сейчас произойдет, изо всех сил метнулся вперед. «Не назад! Назад нельзя!» — билась в голове мысль. Отчаянным прыжком он перемахнул проходик, нырнув во тьму продолжения коридора. А вслед ему раздался грохот и замерцали оранжево-лиловые вспышки. Что было дальше, варвар помнил плохо. Он бежал по коридорам через какие-то темные анфилады, кое-где освещенные волшебными огнями. Полз мимо каких-то толстых, булькающих труб, из которых били шипящие струи пара. В каком-то проходе он заметил в полутемной арке впереди тускло-оранжевый свет. Нормальный, не мертвый, как от волшебных светильников. До ушей его донесся слабый крик, что-то вроде «Сюда! Скорее!». Варвар метнулся в освещенный оранжевым светом проем. Все тело в страшном, почти истерическом напряжении, готовое бежать или драться до последнего, пока хватит утекающих сил. Перед его глазами блеснул свет факела, укрепленного невысоко над полом. Мелькнуло лицо, обычное, человеческое. Он споткнулся, упал на холодный пол и, несмотря на яростные попытки подняться, провалился в забытье.